А выход из лабиринта смерти прежний. Такая же уютная просторная раздевалка и тот же самый зал, что 2 года назад. Снимаю комбинезон, прячу в шкафчик, ничуть не удивляюсь, что меня поджидает обычная одежда стрелка. Принимаю душ в маленькой кабинке, на этот раз самый обычный душ, никаких противовирусных химикатов. Одеваюсь, на секунду замираю перед дверью. Что сейчас будет? Возвращение легенды, что ни говори. Стрелок вернулся в лабиринт смерти. И не один, а с группой товарищей, причем на этот раз стрелок и впрямь действует не слишком-то честно. Выхожу в колонный зал, из которого видны улицы Диптауна. Вот будет смех, если сейчас повторится погоня, и мне придется убегать, прятаться в виртуальном публичном доме. В зале пусто. Почти пусто. Лишь стоит, смеясь и болтая, какая-то компания. Лица незнакомы, это явно не те, кого я расстрелял на 5-м этапе. Черт возьми! Где же униженные и оскорбленные? Где жаждущая моей крови толпа? Подхожу к компании, делая вид, что ищу кого-то. На меня не обращают внимания, идет какой-то свой треп. Слышал, Семецкого убили, 3 раза подряд. Ну, так вот, он ожил, догнал своих. Дружный взрыв хохота. Ребята, вы не слышали про такого игрока? Его зовут Стрелок, спрашиваю наугад. Недоуменные взгляды. Вялое пожимание плечами. Из раздевалки выходит молодой парнишка, его приветствуют, машут руками. Кто-то кричит: «Круз, да сколько тебя ждать, а?» Вся толпа вываливается из колонного зала. Я уже забыт, и мой вопрос вместе со мной. Стою, опустив глаза, растерянно улыбаясь, сжимая в кармане рукоять револьвера. Слава — штука приходящая. Удивительно еще, как Ники меня вспомнила. Наверное, девочка серьезно готовится к карьере в лабиринте смерти. А чего я, собственно говоря, хотел? Лабиринт смерти уже не тот, не веселая возня в песочнице, не азартная перестрелка на узких кривых улочках. Для этого, наверное, теперь существуют другие игровые зоны. А лабиринт смерти больше всего похож на военный полигон. Здесь учат не геройствовать в одиночку, оттачивая рефлексы и повышая скорость реакции. Пришло время командной игры, долгих и нудных походов, взаимной страховки, отбраковки слабых, поддержки сильных, безусловного повиновения командирам. Почему мне это не нравится? Что же я, индивидуалист до мозга костей? Или не доиграл тогда, 2 года назад, не прошел все то, что должен был пройти? Поздно искать ответы. Мир изменился. А я и не заметил, забившись в свою тесную, уютную, надежную скорлупу. Выхожу из колонного зала на улицу, уже стемнело, зажглись фонари, огни реклам, людей стало словно бы больше. Все правильно, это квартал развлечений, а сейчас наступает очередной людской прилив. В европейском российском секторе Диптауна все закончили работу и отправились на поиски приключений. Хорошо, пусть для меня в Диптауне всегда будет вечер. Ранний летний вечер, первые звезды на темно-синем небе, запах отшумевшего дождя. Глупость мы делаем. Собрались герои, самоуверенные, как немцы в июне 41-го. Что нам лабиринт смерти? Неверна сама наша идея. Надо было довериться инстинктам, которые увели меня из лабиринта после первой неудачи. Но что тогда? Что, искать темного дайвера? Проще иголку в стогу сена найти, да и не станет он нам помогать. Пробиваться на прием к Дмитрию Дебенко, заварившему всю эту кашу? Только подставляться под удар. Он понимает, на что идет, не может не понимать. Когда-то он создал глубину, теперь создает для нее смерть. Чем он руководствуется, не знаю. Я не психиатр. Любому поступку можно найти самое гнусное и самое благородное истолкование. И какое получу я, если достучусь до Дебенко, роль не играет. От своей новой игрушки он не откажется. Что мы еще не пробовали? Пойти в редакции виртуальных газет и журналов? Ну, в «Вестнике глубины», в «Вечернем Диптауне» или «На Волге» меня вежливо выслушают, угостят кофе и выпроводят за шею. Они и не таких психов повидали. В каком-нибудь русскоязычном желтом издании, вроде базирующейся в Воронеже птички Каркар или Липецкой Шелухи, встретит с распростертыми объятиями, поблагодарят, пожмут руку и выпустят номер с аршинным заголовком: 27 хакеров погибли от вирусного оружия пятого поколения. Не верю я в силу такого печатного слова. Вот в силу глупости, наглости, невежественности запросто. На миг мне становится так тоскливо, так безысходно, что я готов прошептать свой верный стишок. Выйти из глубины, пусть голова отзовется болью. Слопать что-нибудь, завалявшееся в холодильнике, и лечь спать. Сейчас 4 утра, между прочим. Вот только спать еще не хочется. Слишком много гормонов бушует в крови. Мы преодолели тот миг, когда хотелось спать, пошли дальше. И добрались до тугой, бессонной усталости. Поднимаю руку, ловлю такси. Бар у погибшего хакера. Водитель кивает, значит, адрес ему знаком. Что ж, посмотрим, где собираются самые крутые хакеры современности. Едем долго, похоже, виртуальный бар размещен на каком-то задрипанном сервере, может быть, даже на частной машине владельца заведения. Наконец, останавливаемся под сияющей вывеской на узкой темной улочке, она одна. У погибшего хакера. Великолепный метод маскировки, что ни говори. Я думаю об этом совершенно серьезно, без всякой иронии. Что может быть лучшей маскировкой для хакера, чем такая открытая и яркая вывеска? Никто ведь всерьез не воспримет. Надо быть либо неприметным, либо ярким. Иных вариантов не существует. Расплачиваюсь, подхожу к двери, толкаю дверь. Заперта. Чувствуя себя полным идиотом, произношу вслух: «Сердце и любовь!» С протяжным скрипом дверь отворяется. Вхожу. Грохот за спиной. Ну, закрыли, и ладно. Зачем такие шумовые эффекты?